Сначала пошел материал о похищении и убийстве сына сенатора. У нас об этом 5000 миль пленки. С крупными планами его перерезанного горла. Она всхлипнула. А потом... Адриана осеклась и подняла глаза на Билла, не зная, сказать ему или нет. Но больше не имело смысла держать это в секрете. Решение ведь приняла не она. А потом был этот ужасный звонок адвоката моего мужа. Глаза у нее словно наполнились слезами, голос задрожал. «Адвокат? А зачем он тебе звонил? И вообще, сегодня же праздничный день!» Я ему сказала то же самое. И что он хотел? Нахмурился Билл, чувствуя себя ее защитником. Адриана глубоко вздохнула и, сжимая в руке платок, отвела глаза и произнесла. Он звонил, чтобы сообщить, что мой муж... Ее голос опустился почти до едва слышного шепота. Недавно подал на развод. Точнее, 2 недели назад. Билла поразила не столько сама новость, сколько тон, которым Адриана ее сообщила. Его поразила боль, прозвучавшая в ее голосе. Накануне вечером он уже выяснил, что они не живут вместе, и с облегчением воспринял признание в этом. Но ему было жаль Адриану, которая так тяжело переживала сообщение о разводе. Создавалось впечатление, что для нее это стало полной неожиданностью. «Тебя это так потрясло?» — сочувственно спросил он. «Да». Адриана вздохнула и посмотрела на Билла. Тот стоял, опершись на ее письменный стол. В его взгляде было понимание и сочувствие. «Я никогда не думала, что он так поступит. Он мне говорил, но я не верила». «Давно у вас все это началось?» «Недель 6, может 7. Он 3 недели назад увез свои вещи, и мои тоже». Она усмехнулась, вспомнив о пустой квартире. «Я не придала этому значения. Я просто не думала, не хотела». «Понимаю. У меня были такие же ощущения, когда Лесли захотела со мной развестись». Мне такое в голову не приходило, а она ни с того ни с сего решила, что все кончено. Это несправедливо, когда оказываешься во власти чужих решений. Со мной как раз такой случай. Адриана опять расплакалась. Она стеснялась, била, однако ничего не могла с собой поделать. «Извини, я так расстроена». «В этом нет ничего удивительного. Слушай, ты не можешь отпроситься после обеда? Я бы тебя отвез домой». — Да нет, наверное, не смогу. У нас сегодня вечером специальный выпуск. — А почему он тебе сам не позвонил? — Не знаю. Адриана выглядела удрученной. Она сидела за своим письменным столом, а Билл примостился на его углу. — Наверное, Стивен больше не хочет со мной общаться. — Когда нет детей, развод проходит очень быстро. Так бывшим супругам все-таки приходится общаться, по крайней мере, пока дети не вырастут. Иногда это общение бесит, но, как бы то ни было, таким образом поддерживаются хоть какие-то контакты. Адриана кивнула, думая, что ребенок-то у них есть, во всяком случае, у нее. Стивен, видите ли, от него отказался. «И чем это вызвано? Ты-то знаешь? Или мне не стоит лезть не в свое дело?» Адриана печально улыбнулась. «Знаю, это, в общем-то, неважно. Он встал в позу, и я тоже. Я просто не могла сделать то, что он хотел. Мы оба чувствовали себя ущемленными в своих интересах и ни на шаг не отступили. И он, по-моему, победил. Или мы оба проиграли. Так, наверное, будет правильнее». Он принял для себя решение и не оставил мне никаких шансов. «Точно так же поступила со мной Лесли», — кивнул Билл. «Но она тогда уже была увлечена другим мужчиной, о чем я не знал». «Ты думаешь, у него тоже кто-то есть?» «Возможно. Хотя вряд ли. Думаю, причина в его жизненных принципах и в том, что внезапно... нам стало не по пути.